Пролог. Просторный кабинет на вершине одного из множества высотных зданий современного столичного города был оформлен в зеленых тонах. По разные стороны от основания длинной части Т-образного массивного темного стола друг напротив друга сидели двое. С одной стороны расположился бывалого вида благополучный человек в дорогом костюме, с напускной серьезностью, говоривший с собеседником. Расслабленным мужчиной лет 30 в мятой рубашке и джинсах. Над ними несколько возвышался еще один участник, восседавший на солидном кресле во главе стола. Одет он был просто и достойно, а на говоривших не смотрел, будучи погружен в чтение с большого экрана, содержание которого беседующие видеть не могли. «Я очень доволен твоим новостным потоком последнего времени», как можно более убедительно вещал человек в костюме. Все эти острые заголовки и ироничная подача самых разных тем явно притягивают к нам определенную аудиторию из каждого крупного агрегатора. Статьи об околокультурной жизни тоже проходят на ура, но не все окупаются. Как бы там ни было, мы больше не можем позволить себе содержать таких специалистов. Тем более, ты, наверное, уже слышал. Начались широкоформатные испытания искусственного текстового интеллекта. Не то, чтобы нам уже что-то пообещали, но возможность заполучить его увеличится, если у нас место под использование такой штуки окажется вакантным. И мы хорошо понимаем, что ты сейчас думаешь о понижении. Довольно неожиданно и в то же время удивительно к месту веско проговорил пожилой мужчина. Но ничего такого с тобой сейчас не происходит. Вот именно. С некоторой опаской первый говоривший покосился на второго, явно ожидая гарантий окончания небольшой вставки. Речь идет о творческой командировке. Зарплата, правда, будет снижена по объективным причинам. Зато ты отправишься в свой родной город. Даже внимательный наблюдатель мог бы заметить, что третий участник этой сцены будто бы встряхнулся, отгоняя наваждение, но так и не заговорил. «Мы разнообразим контент правдивыми картинами провинциальной жизни», — голос говорившего креп. «Твоя задача — регулярно присылать оттуда материалы на темы, которые покажутся интересными». «А если они покажутся интересными и нам?» Вновь неожиданно и все так же многозначительно продолжил человек с острыми чертами лица. «То обязательно увидят свет на главных страницах и будут прочитаны всей аудиторией. Но мы отправляем в разные концы страны еще нескольких подобных сотрудников. И каждую неделю будем ставить не более двух их текстов. Зато самые лучшие. Да и провинции не будут повторяться». Лицо человека в костюме во время этого спича становилось все более просветленным. Складывалось впечатление, что он очень хотел бы сам произнести все эти слова, но автором идеи не являлся, а просто молчаливо соглашался и испытывал удовольствие от их трансляции. Видимо, поэтому он даже не сразу понял, что в кабинете повисла напряженная пауза. «Довожу до вашего сведения, что мне там жить негде». Наконец, нарушил ее до этого молчавший мужчина. «Предусмотрены дополнительные расходы на проживание?» «Будь спокоен, все включено. Содержание и неплохая зарплата по местным меркам. А понравившиеся тексты будем покупать по знакомым тебе расценкам». Пожилой человек демонстрировал небрежность. «Впрочем, это все в договоре». После выразительного взгляда появился многостраничный документ. Работник погрузился в чтение, минут на 15 установилась тишина. Наконец он достал из кармана рубашки ручку и поставил подписи в нужных местах. Свои росчерки немедленно присовокупил и человек, сидевший напротив. Возвышавшийся над ними мужчина откинулся на спинку кресла и внимательно посмотрел на командированного. «Это не просто поездка-приключение, чтобы развеяться. Мне приходилось подобным же образом отправлять ребят просто на смерть. И я до сих пор жалею о том эффекте, который произвели тогда новости обо всей этой истории. Так что прошу быть поосторожнее. Ни в какие местные разборки не встревать, подозрительных связей не заводить. Это я так, вне договоров тебе говорю. Чтобы только лучше было. А теперь можешь идти.